и моим, мое сокровище», — взял ее лицо в ладони воспитанник братства. «Но теперь мне требуется искусить кое-кого еще, пока не знаю кого, выберу в рыбьей деревне». «Где?» — поморщилась Ласка. «Ну, я не виноват, что египтяне назвали морской порт именно так», — развел руками колдун. «А можно я тоже попробую?» — спросила дикарка. «Попробуешь что, заняться искушениями? Ну, давай», — пожал плечами колдун. Дикарка свела пальцы у него на затылке, тихонько поцеловала в губы и спросила: «Ты хочешь отправиться на море сегодня или завтра?» Золотарев помолчал, слабо улыбнулся и прошептал: «Завтра». «Вот проклятие», — снова поцеловала его Ласка. «Значит, я должна тебя наградить». Девушка поцеловала его снова, теперь в подбородок. «Вознаградить так, чтобы ты точно об этом не пожалел». Ее губы спустились к груди супруга. «Теперь ты знаешь главную проблему всех искусителей, моя любимая», — запустил пальцы в волосы на ее затылке колдун. «К сожалению, иногда люди делают правильный выбор». Берег возле морского порта выглядел как один сплошной пляж, к тому же совершенно белый, словно бы перед зелеными холмами выпал свежий северный снег. Белый и пустой, ни одного купальщика, ни одного загорающего, ни одного ныряльщика. Похоже, в этом мире совершенно никто не интересовался красотой коралловых рифов и теплотой соленых волн. Колдун вышел из моря в паре верст от причалов, отложил в сторону влажный мешок, развел руки в стороны, сосредоточился, передернул плечами, и от них по всей коже растекся сияющий голубой цвет, словно бы облегая тело в жидкий драгоценный сапфир. «Кажется, с оттенком я угадал», — полюбовался своими руками чародей, после чего вытряхнул из мешка одежду, натянул штаны, сапоги, набросил куртку, застегнул ремень. Снова полюбовался руками, спрятал мешок в поясную сумку и отправился к совсем близкому порту. Рыбья деревня оказалась городом, самым настоящим, из кирпичных многоэтажек. Степан и сам поначалу глазам не поверил, но сразу за портом стояли в несколько рядов полтора десятка шестиэтажных домов, в точности как в спальном районе послевоенной постройки. Разумеется, первым делом воспитанник братства повернул туда и прошелся вдоль стен, проведя по ним ладонью. Кирпичи оказались не обожженные, из глины с соломой. Так что, при всем архитектурном мастерстве здешних строителей, простоять долго здания не могут. Ветер, несущий песок с пустыни и влагу с моря, разъест подобную кладку всего за пару десятков лет. Впрочем, если за стенами постоянно следить и ремонтировать, то да, можно поддерживать их в исправности целыми веками. Но стоит людям уйти, и многоэтажки превратятся в глиняные холмики за считанные годы. Колдун рассматривал дома, их обитатели таращились на него, цокали языком, звали знакомых, высовывались из окон, выбегали из дверей. «Красные без ума от голубого», — оценил юмор ситуации Золотарев. «Только бы целоваться не полезли». Он отвернул к причалам, далеко выдающимся в волны. Возле многих покачивались корабли из теса. Некоторые с одной мачтой, некоторые с двумя. Пара грибных баркасов. Но при этом, ни единого судна из папируса. «И с этим обманули», — пробормотал Золотарев, спеша к причалу, возле которого сидели полтора десятка людей самых разных рас, от узкоглазых круглолицых азиатов до маленьких чернокожих пигмеев. Бедолаги не были связаны, но от них веяло таким унынием и безнадежностью. Сразу видно, невольники. Под сотнями восхищенных взглядов многих корабельщиков, купцов, грузчиков и стражников колдун направился к рабам, обогнул их и остановился перед чуть сгорбленным стариком, одетым в длинный серый балахон из грубо выделанного льна, однако подшитый вдоль подола и по вороту широкой разноцветной лентой. Торговца опоясывал шелковый шнур, с которого свисали три матерчатых мешочка. Скромно, но шелковый шнур. Человек, проявляющий скромность таким образом, явно не бедствовал. Старик беседовал с двумя моряками, одетыми в кожу и пахнущими солью. Все трое были хорошо выбриты. В смысле, бритые головы, бритые подбородки, бритые подмышки. Все тело бритое. Возможно, даже в местах, скрытых под одеждой. Появление голубокожего иноземца прервало беседу на полуслове. Похоже, у всех троих перехватило дыхание от невиданного зрелища. «Хорошего вам дня, добрые люди», — вежливо поклонился Золотарев. «Мое имя Аватар, и я приехал из страны Пандора, что находится в землях, за краем которых спит ночами солнце. До нас недавно дошли слухи о великой державе, расположенной по берегам огромной реки. Там обитают люди с красной кожей, мудрые могущественные боги. Там стоят великие сооружения в виде пирамид, каменных львов и удивительные храмы, украшенные величественными скульптурами. Едва я услышал про это, как дал себе клятву обязательно посетить столь удивительное место и своими глазами увидеть самые огромные строения, созданные людьми. Мужчины продолжали молчать, таращась на колдуна так, словно никогда в жизни не встречали ничего подобного. «Все вы в точности подходите под описание жителей страны на Великой реке», вздохнув, продолжил Золотарев. «Посему хочу спросить, вы не могли бы стать моими проводниками по стране храмов и пирамид, показать мне сию сказочную державу, помощь с ночлегами, дорогами и едой, я заплачу за хлопоты». Колдун открыл поясную сумку и показал мужчинам широкий золотой браслет, украшенный янтарными пластинками и китайскими иероглифами, вернее, витиеватыми значками, похожими на иероглифы. С радостью, вдруг резко спохватился сгорбленный египтянин. «Я Мисурк, купец из страны Такем. Я как раз собираюсь возвращаться домой и готов взять тебя с собой. Как это хорошо!» Чародей порывисто обнял Мисурга. «Наконец-то я увижу все чудесные места, когда мы отправляемся. На рассвете, друг мой, на рассвете», — обнадежил иноземца египтянин. «Скоро ты увидишь берега Нила. Сегодня же прошу тебя разделить мой кров и ужин». Кровом торговца оказался всего лишь парусиновый навес в огороженном кирпичной стеной дворе, а ужином – горсть фиников и приторно-кислая брашка. Также, впрочем, были накормлены и все остальные обитатели загородки. Похоже, либо Мисурк не скупился на содержание невольников и кормил их так же, как самого себя, либо он увлекался аскетизмом и принципиально употреблял пищу рабов. «Скажи, аватар, как далеко находится твоя Пандора?» – поинтересовался египтянин, выставляя перед чародеем еще один кувшин браги. «Коли морем, то нужно плыть вокруг всей суши, пока океан не отступит к северу, а дальше двигаться вдоль берега до тех пор, пока на нем исчезнут леса, там повернуть в первую же полноводную реку и подниматься по ней до нашей столицы. Коли добираться сушей, то нужно идти на восток до тех пор, пока за спиной не останутся три моря. После того, как ты покажешь мне страну пирамид, я обязательно возьму тебя с собой. Людей с красной кожей в Пандоре не видел никто и никогда. Ты сможешь зарабатывать большие деньги, просто показывая свое лицо». «Что такое деньги?» – не понял купец. Воспитанник братства надолго задумался над этим вопросом, но придумать внятного объяснения так и не смог. А потом наступил рассвет, и караван из двух десятков человек с легкими мешками за спиной двинулся в дорогу. Пятеро чернокожих воинов с копьями и дубинками – полтора десятка невольников, голубокожий чародей и сам торговец. Рабов никто не связывал. Да и зачем, куда им бежать в чужой, незнакомой стране? Идти же без пут, намного легче. Первый день оказался самым легким, путники одолели не больше 15 километров, миновав помощенные известняковыми плитами дороги три храма, один из которых был вырублен прямо в горе. Что за храмы, Степан не спросил, а египтянин заниматься просветительством не рвался. Поэтому путники просто прошли мимо, остановившись задолго до вечера возле родника, что вытекал в большой пруд, выложенный гранитом. Там и отдыхали до утра, выступив в дорогу задолго перед восходом солнца. Второй переход стал долгим и тяжелым, вдвое длиннее предыдущего, закончившись только глубокой ночью на огороженном кирпичной стеной дворе. В центре широкой, натоптанной в глине стоянки тоже был пруд, но закрытый от солнца каменным сводом. Воду из него пришлось черпать с помощью привязанного к длинной палке ковша, но зато была она сладкая и студеной, словно ладожский лед. Третий день люди шли уже просто по пустыне. Вокруг, насколько хватало глаз, не имелось ничего, кроме песков. Ночью путники буквально упали возле такого же крытого источника, как и предыдущий, а к середине четвертого дня пути маленький пеший караван вышел к ручью, к самому обычному ручью, в полшага шириной, бодро струящемуся по галечному руслу. Египтянин тут же сбавил шаг, позволяя невольникам идти с той скоростью, на которой они отдыхали, они уставали, и на каждом привале стал щедро кормить финиками. Теперь рядом с караванной тропой всегда имелась вода, и потому купец останавливал людей там, где их заставали сумерки, а поднимал после рассвета, позволяя чуток понежиться в утренней прохладе. При таком отношении рабы с легкостью одолевали за день километров 20, а то и больше, и оставались свежи и полны сил. День сменялся днем, привал привалом, пока, наконец, путники не вышли к богатому, широко раскинувшемуся городу Нехипту. «Мы почти добрались, друг мой аватар», — порадовал туриста торговец, заведя караван в кирпичную загородку. «Отдыхай, завтра ты увидишь кое-что интересное». В этот раз торговец оставил их на ночь одних, но с рассветом вернулся, принеся с собой тушку хорошо пропеченного барана и полный бурдюк самого настоящего вина. Каждому невольнику досталось по несколько больших глотков и крупному куску мяса, отчего живой товар слегка порозовел и стал веселее. После завтрака стражники вывели всех на торг, и сгорбленный египтянин вежливо попросил: «Поднимись, пожалуйста, на этот помост, друг мой аватар. Для твоего будущего путешествия по Египту это очень важно». С радостью, широко улыбнулся чародей и направился к ступеням, бормоча уже только себе под нос: «Все-таки ты не подвел меня, мой славный Мисурк. Ты променял свою совесть и свое честное слово на горсть разноцветных стекляшек. Посему наш обмен выйдет совершенно равным и справедливым. Я не принес на эту землю зла, враждебности и дурных мыслей. Но как только ты назовешь меня рабом, я получу полное право воззвать к великому Одину о спасении». Спустя 2 часа рынок оказался залит кровью, окружающие дома лежали в руинах, а среди них валялось гигантское буро-зеленое тело великого Хапи, бога полноводного Нила и покровителя всех источников воды. А весь этот разгром восхищенно обозревали бог войны, великий один по имени Викентий, в медном шлеме и кирасе из буйволовой кожи, со щитом за спиной и золотым копьем в руке, и богиня смерти, валькирия по имени Валентина, коротко стриженная черноволосая красотка в сапогах из мягкой коричневой замши, в беличьих шортах и в плаще из горностая, тоже доходящим едва ли до середины бедер, опоясанная ножами из обсидиана, серебра и железа. На шее ее сверкало ожерелье из золотых черепов, а в левой ноздре поблескивала рубиновая серьга. «Смотрю, Степка, ты неплохо порезвился», — оценил результаты торга бог-воитель. «И это только в одиночку и всего за 2 часа. Какие планы на оставшийся день?» «Мы убили верховного бога Египта», — загнул палец колдун. «Мы хорошенько потрепали мать фараонов Нехбита и ее лучшую подружку Уаджит», — загнул еще 2 пальца воспитанник братства. «Даже и не знаю, хорошо ли мы разозлили здешних богов. Может, недостаточно, может, разорить ближайшие храмы. Твои дружинники любят золото, Вик. Предложи им отвлечься от прелестей красоток в окрестных домах и тамошнего пива и заняться честным благородным разбоем, желательно с опрокидыванием статуи и обдиранием алтарей. Оказывается, мальчик, ты любишь повеселиться», — чмокнула его в затылок богиня смерти. «А поначалу казался таким скучным зубрилой». «Я не веселый, Валя», — вздохнул колдун. «Я с грустью исполняю свой тяжкий цивилизационный долг. В мире будущего нет места зверолюдям. Никаким, будь они хоть оборотнями, хоть зверобогами, хоть богами со звериными головами. От всех этих мутантов необходимо избавиться. Грязная работа. Но наш мир должен принадлежать людям. В общем, вот-вот начнется праздник». Бодро покрутил копье в руках великий один. «Нужно созывать дружину. Наоборот, Вик, ее нужно разгонять. Смертным не выстоять против богов. Пусть пересидят главную драку в безопасном месте. Ратники пригодятся, когда сюда подтянется армия. Это называется не разгонять, Степа, это называется прятать». «Хорошо, оставлю дружину, как засадный полк». Бог войны оглянулся, но своих верных воинов поблизости не обнаружил. Заскучавшие после долгой зимы добрые молодцы вовсю шуровали в ближайших домах в поисках веселья и добычи. Однако великий один ничуть не смутился. «Мои ребята сообразительны и уже затаились, дружище. Будут нужны, позову. Откуда ждать нападения? Ты же знаешь, Вик, боги быстрые и вездесущи. Появляются нежданно. Кстати, а где твой верный молот?» «Сыну подарил», — гордо поведал бог войны. «Ему ведь тоже придется сражаться. И сколько твоему малышу?» «Да уже 1 год скоро исполнится. Солидный возраст. Самое время приобщаться к походам. И он вырастет с боевым молотом в руках», — тоном площадного глашатая объявил Викентий, так и не ощутив сарказма в словах чародея. «А я уж как-нибудь трофейным копьишком обойдусь». Он сделал несколько быстрых прыжков вперед и что есть силы метнул свое оружие в просторное светлое небо. Золотая молния стремительно разрезала синеву, столкнулась там с какой-то черной точкой и послушно вернулась в протянутую руку. А маленькое темное существо кувыркнулось вниз. «Что это было?» — поинтересовалась валькирия, тоже сделав шаг вперед. «Либо кто-то из второстепенных богов, либо совершенно невинная птица», — пожал плечами колдун. «Во время войны любой летящий объект, не отвечающий системе опознавания, считается вражеским и подлежит уничтожению», — сурово отрезал великий один. «Но если мы хотим зажарить на ужин хотя бы глухаря, Вик, валить вражескую авиацию желательно как можно ближе, посоветовала богиня смерти. Где теперь искать этого журавля с неба? В этот миг над краем рыночной стены взметнулась огромная львица, одетая в тунику с вышитым краем, с яшмовой секирой в руках, издала яростный, оглушительный рык и рухнула на бога войны. Тот чуть присел, вскинув копье над головой, принял удар на сверкающее ратовище, тут же сделал шаг вправо и резко ударил острием копья вперед, попав гостье в плечо с такой силой, что та жалобно вякнула и откатилась. «Привет, киска!» — потянулся великий один. «Тебе, никак, прошлого раза не хватило?» Могучая богиня распрямилась и оскалилась, показав длинные желтые клыки. Львиного у великой Сехмит, богини войны и пустыни, имелась только голова да ноги лапы, плюс рост в полтора человеческих. И с высоты этого роста она обрушила огромную, под стать ей самой, секиру на голову северянина. Но Викентий метнулся вперед, под удар, и подсек женщине длинные ноги, в тот самый миг, как ее яшмовый топор вонзился глубоко в утоптанную землю. Вторым выпадом бог войны попытался пригвоздить противницу к кирпичным развалинам, но полульвица успела откатиться, подхватила с земли копье и... «Вот, черт!» — подпрыгнул Золотарев. «Меня-то за что?» Тяжелое копье с обсидиановым наконечником вонзилось аккурат ему под сапоги. По счастью, добить врага полульвица не попыталась. В длинном зверином прыжке Сехмит дотянулась до своей секиры, кувыркнулась вместе с ней дальше, уходя из-под броска золотого копья, и развернулась к великому Одину. Колдун выдернул пику, намереваясь помочь другу, но тут стена впереди разлетелась буквально в пыль, и из серых клубов на чародея ринулся гигантский бегемот в забавной попонке с золотым шитьем и с огромной клыкастой пастью. Золотарев только и успел, что направить в его сторону наконечник, и тут же отлетел в сторону на добрый десяток шагов. А когда вскочил, гигант с воем носился по рынку, снося все, что еще смогло каким-то чудом уцелеть, и яростно тряся головой. Из пасти великого Таурта торчала толстая древка. Выдернуть оружие самостоятельно болотный бог не мог, природа не наградила его руками. Воспитанник братства облегченно перевел дух, однако со стороны Нила уже мчался бодрым галопом огромный крокодил на львиных лапах. Вот же порождение безумного разума, поморщился колдун. С выдохом повернул ладонь, отводя гостье глаза на три шага в сторону, и великая Амат с разбегу вцепилась зубастой пастью в круп великого Таурта. Тот взвыл еще громче, закрутился и сам не заметил, как стоптал шакальеголового Дамутефа, так и не успевшего вступить в битву. Однако место погибшего уже занимали великий Бех, бык с белыми отметинами на шкуре, собакоголовый великий Энпу и зеленый малорослик, жирный Кук, получеловек-полягушка, а с ним огромная чешуйчатая неотут. С неба дружно пикировали длинноклювые квибихсинух, бинну, ах и еще какие-то то ли боги, то ли птицы. Кручу, верчу, запутать хочу, повел в воздухе указательными пальцами воин великой Купавы, тут и там разбрасывая свои облики и мороки бога войны. На сии обманки и набрасывались прибывающие от Упианукет, Кайхахимат, Нанфет и Сишат. Ты позорный жулик, Степка, укоризненно покачала головой Валентина. Воевать нужно так. Она развела руками, и из-за ее спины, из персиковых садов возле рынка, с грозным кличем ринулись в атаку сразу многие сотни бородатых, одетых в меха широкоплечих северян с круглыми щитами, длинными копьями, палицами и дубинками. Воспользовавшись заминкой в рядах египетских богов, колдун разбежался, прыгнул на великого Одина, сбив его с ног, и навалился сверху, торопливо предупредив. «Лежи тихо, Вик, не мешай хорошей драке». Бог войны приподнял голову и с немым изумлением уставился на самого себя, сразу в двух экземплярах, дерущихся между собой смертным боем. «Великая Сехмит рубится с великим Муном», — пояснил довольный собой Золотарев. «И оба считают, что дерутся с тобой. Как мыслишь, кто победит?» «Это бесчестно, Лаки», — ответил великий один. «Война — это благородное искусство, а не клоунский балаган. Во что ты превратил мое славное сражение? Мы рубимся втроем против 100 богов и все еще живы. Хоть бы спасибо сказал. Это не сможет длиться вечно. Скоро они раскусят тебя, отец лжи». «Не так уж и скоро», — поднялся со своего друга колдун и сел рядом с ним, поджав под себя ноги. Мечтательно улыбнулся. «Это может длиться вечно. Вступившие в битву воины богини смерти, уже однажды погибшие, не умирали сами, но и убить никого не могли, что их противники поняли почти сразу. Однако огромная толпа северян, грозно машущих оружием тут и там, все равно путала богов и отвлекала их внимание, и потому разбрасывать мороки сразу стало легче. Могучие всесильные полузвери уже второй час наносили и получали удары, падали сраженными, бросались в яростные атаки против ближайших родичей, и все еще не осознали подвоха. И вдруг, половина армии северян исчезла. Проклятие! Вскочил чародей, вытянул руку в сторону стройной круглолицей девочки с большими миндалевидными глазами, одетой в нежно-розовую полупрозрачную тунику, длиною выше коленной на тонких золотых лямочках. «Это Серкит, богиня мертвых, не тронь мои души!» Взревела валькирия и кинулась на гостью. Девочка в ночнушке взмахнула тонким синим посохом, угодив навершием северянке в висок, и Валентина вспорхнула к небесам, раскрываясь над городом, снова обрушила на врагов сотни обитателей Волгаллы, и опять великая Серкит убаюкала воинственных мертвецов, развеяв их души. Но самым страшным оказалось не поражение в схватке мертвых, ведь воины Волгаллы не могли исчезнуть, а валькирия сама была воплощением смерти и ничуть не страдала ни от какого оружия. Бедой стало то, что после внезапного исчезновения сотен врагов боги Египта немного растерялись и опустили оружие, и вся битва внезапно разом остановилась. «Вот теперь они точно догадаются», — почему-то шепотом признался Золотарев. «Сколько ты сможешь продержаться в одиночку, бог войны? А что, разве богиня Геката в нашем празднике не участвует?» Так же шепотом удивился Великий Один. «Она станет нас выручать или нет?» Конница всемогущей триединой Гекаты выступила из Гекатиси-1, ныне, город Лагина на юго-западе современной Турции, древней столицы богини всего сущего, в тот же день, как воспитанник братства покинул объятия преданной любящей ласки. Полагаясь на случившийся союз, луналикая властительница дня и ночи собрала просто гигантскую, непостижимую числом армию в 2000 копий, созвав буквально всех мужчин, умеющих владеть оружием. Во главе непобедимых полков встали сразу две ее ипостаси, юная и упитанная. Зрелое воплощение триединой отъехало к Вавилону, ведь всемогущая Геката оставалась жива и могущественна лишь до тех пор, пока живо хоть одно ее тело, а древнейшая из бессмертных не желала рисковать вечностью и собираться вся в одном месте. Всадники мчались через весеннюю сирийскую степь, а затем по узкой полоске Палестины Адвуконь, сам воин на одном скакуне, со щитом, палицей и копьем, а все остальное снаряжение и припасы ехали на втором, сильном коне, на которого Гексос пересаживался только перед жаркой схваткой. День путников делился на три части. Треть дня – скачка широким походным шагом, треть, уставшие расседланные кони распускались пастись, треть, ночной отдых. Таким темпом идущая вовсе без обоза армия проносилась по 50 километров в день, почти не уставая, и вышла к берегам Нила даже раньше своего союзного чародея. Вернее, гексосы врезались в широкую величавую реку, словно в неприступную стену, и растеклись по заросшим высокими камышами берегам. Одолеть преграду вплавь они не могли. Воин на воде беззащитен, и египтяне легко бы перебили всех врагов простыми палками со своих вязаных из папируса лодок. Собственных кораблей Геката не имела. Властители Египта зорко следили за тем, чтобы соседи не обзавелись достойным флотом. В случае подобной опасности они даже нанимали пиратов для истребления любых подозрительных судов и лодок, встречая уцелевшего врага далеко в море. Посему сейчас одетые в белые льняные туники слуги фараона безмятежно наблюдали за смертельными недругами с безопасного расстояния, попивая пиво за широкой лентой текучей воды и закусывая его финиками и копченым мясом. Азиатская конница тревожила великую речную державу каждые несколько лет, так что египтяне уже давно привыкли и приспособились к этим набегам. На правом берегу Нила у них не имелось ничего, кроме обширных садов. Гексосы эти насаждения почти не трогали, не из доброты, а просто по лености. Вырубать многие тысячи стволов – труд немалый, а несколько обломанных веток и ощипанная лошадьми листва особого вреда деревьям не причиняли. Если кто и страдал, так это несчастные земледельцы, посетившие свои владения в неудачный день и угодившие в плен. Иногда таких бедолаг, прозевавших предупреждение храмовых прорицателей, случалось всего несколько человек. Иногда число пойманных рабов доходило до сотни. Выйдя к Нилу, воины Гекаты традиционно поворачивали на юг, вдоль берега и вскоре упирались в высокие крепостные стены Пер-Рамзеса. Обойти крепость было невозможно. Справа тек все тот же полноводный Нил, слева уходили далеко в пустыню песчаные валы. Смешное для человека, но совершенно неодолимое для лошадей препятствие. Время от времени гексосы пытались выбить ворота крепости или разрыть вал, но у тесовых, обитых медными листами створок их встречали копья и стрелы, горящие масло и падающие на головы каменные валуны. Вал же защищал себя сам. На его уничтожение требовалось время, а его у прожорливой, как саранча, конницы никогда не хватало. Засаженные оливками, финиками и персиками берега Нила имели очень мало пастбищ, вернее, не имели вообще. Земли, до которых не дотягивались разливы великой реки, были пустыней, а до которой дотягивались – садами. Поэтому лошадям приходилось довольствоваться здесь лишь той травкой, что поднималось на плохо прополотой земле в тени древесных крон. Дней за 10-15 зелень заканчивалась, и армия всемогущей Гекаты уходила, в очередной раз не добившись ничего, кроме позора. Учитывая то, что на сей раз конницы нахлынуло втрое больше обычного, то и отступить ей предстояло уже через считанные дни. Посему египтяне особо не беспокоились. Кто-то из них просто с любопытством разглядывал извечных врагов из-за реки, кто-то корчил рожи, кто-то дразнился, делая неприличные жесты и выкрикивая оскорбления. Местные жители воспринимали набег диких азиатов всего лишь как забавное развлечение, но вовсе не как опасность. Проклятый северянин, одновременно прошептали две гекаты, наблюдая за клоунадой египтян с высоты седла. «Куда же ты запропастился?» Над Нехиптом тем временем повисла тяжелая тишина. Боги Египта уже поняли, что им долго морочили головы, и сейчас, соединяя руки, узнавали друг друга, кланялись и просили прощения. Ведь морок – это всего лишь хорошая иллюзия, не способная выстоять перед внимательным взглядом. «Ну, примерно треть из зверобогов мы все-таки помяли», – пожал плечами колдун. «Ближайший день или два им бы только раны залезать, драться не смогут. Теперь неплохо бы от остальных отмахаться. Сговорятся про общие знаки да одновременное наступление начнут, и друг на друга их уже не направишь. Вик, где твоя дружина?» «В засаде. Пиво пьет и девок тискает. А они в курсе? Валькирия вездесуща, она всех предупредит. Тогда пусть драпают к реке. В смысле отступают. Пора отходить на подготовленные позиции. Зверюгам я глаза отведу. И это все, ради чего мы плыли в такую даль», — возмутился бог войны. «Степка, мне очень хочется свернуть тебе шею. Не бойся, Вик, все еще только начинается. Отходим на тот берег, в Абу-Симбел. В тамошнем святилище сейчас, кроме храмовой стражи, никого нет. Дело», — кратко оценил бог войны и, зачем-то пригибаясь, потрусил к реке. Весть о восстании рабов в Нехипте успела разлететься по ближайшим селениям, и потому хранители древнейшего святилища были настороже. Именно это храмовую стражу и подвело. Заметив высадившихся чужаков, она выстроилась в две линии перед воротами святилища златоглавый Анукет, не желая подпускать бунтарей даже близко к драгоценным реликвиям. Выглядело это очень красиво. Широкоплечие краснокожие мужчины в черных туниках длиною до колен, с белыми полосками по подолам, тесненные кожаные ремни с ритуальными бронзовыми мечами в широких ножнах, свернутые из широких черно-белых лент шапочки с широкими наплечниками. Вот только что проку в настоящем бою от бронзового лезвия против тяжелого нефритового топора или гранитной палицы, и уж тем более, против длинного копья и прочного щита из тополиного теса. Высыпав на берег, северяне тут же ринулись в атаку, сомкнув щиты и опустив копья. Стражники, быстро сообразив, что сейчас их просто наколют на кремниевые наконечники, перед самой сшибкой попятились, а затем кинулись в рассыпную, даруя храмы победителям. Победа досталась великому Одину еще прежде, чем ему удалось скрестить оружие и ход с кем-то из врагов. Комплекс Абу-Симбел возвышался высоко над Нилом, частью вырезанный прямо в теле здешних гор из податливого песчаника, частью, встроенный в них и между ними. «Возвышался» означало, что разливы реки сюда не доставали, и все возделанные поля отступали от святилища далеко в стороны, словно опасаясь проклятого места. Однако выглядели храмы невероятно торжественно и величественно. Высокие стены, сложенные из базальтовых блоков и подпертые снаружи наклонными колоннами, больше напоминающими контрфорсы. Между колоннами стояли на пьедесталах высокие мраморные вазы и фигуры богов, так густо покрашенных, что понять, из чего их изготовили, оказалось невозможно. То ли гранит, то ли дерево, то ли просто известняк. Но куда роскошнее храм выглядел изнутри. Падающий из окон свет высвечивал чаши, полные украшенных самоцветами золотых украшений, расшитых бисером покрывал, а также одетых в дорогие туники скульптур. И это не считая растяжек с яркими флажками и красно-желтой росписи балок и колонн, несчитанного количества колонн. Египтяне явно не умели делать длинных перекрытий, и потому храм буквально переполняли колонны, удерживающие балки длиною всего по 10 шагов каждая, 7 рядов в ширину и 12 в длину, ворота, высотой в 3 человеческих роста, чтобы богиня-великанша могла войти не нагибаясь и не повредив тиару, створки сшиты из толстого красного дерева, наверняка жутко драгоценного, однако в этот раз никого из захватчиков сокровища совершенно не заинтересовали. «Закрывайте двери, заваливайте вход», — громко распорядился Великий Один. «Пошарьте в задних комнатах, там наверняка есть проходы для слуг, их тоже нужно завалить. Окна», — указал наверх Золотарев. «Твоя забота», — отмахнулся бог войны, — «должна же и от тебя быть какая-то польза. Ты серьезно? Помнится, ты хвастался, что из тебя всю жизнь готовили хладнокровного убийцу», — хмыкнул Викентий. «Вот и отрабатывай. Язык мой, враг мой», — вздохнул колдун и смиренно развел руками. «Тогда дайте мне хотя бы топорик». Однако его просьбам никто не внял. Расставаться с оружием дружинники Великого Одина не спешили. «Не дрейфь, Степка». Столкнув с каменного пьедестала очередную чашу с яшмовыми бусами, бог войны приподнял и поволок тяжелую каменюку к двери. «Боги не макаки, по окнам лазить не станут, они чинно и благородно высадят дверь, а в окно разве что птички какие». Тут раздался оглушительный рев, сверху мелькнула туша размером с лошадь, заскакала от балки к балке, швырнула в людей пару камней, спрыгнула сама и крутанулась по храму, раскидывая северян, словно травяных кукол. «Я здесь», — кинулся к нему, размахивая руками, — «чародей, это я убил Хапи, и это я убью тебя». Стремительный бог на миг замер, и выставившие копья дружинники увидели громадного павиана, круглоглазого и клыкастого, с черными расширенными ноздрями, рыжей шерстью на лбу, желтой на щеках, красной на шее и серой на ушах, с телом, покрытым густой и длинной коричневой шерстью. «Так умри же», — выставил вперед руки покрытые каплями пота колдун. «Получи мою молнию». Обезьяна злобно зарычала и прыгнула, раскрыв пасть и расставив лапы. Колонна от сильнейшего удара содрогнулась и начала разваливаться, вниз посыпалась пыль и каменная крошка, а врезавшийся в нее головой бог Хапи, сын Хора и хранитель сердца, чуть постоял и откинулся на спину. Северяне, подступив, стали торопливо колоть его копьями, а Золотарев повернулся к богу войны. «Они не макаки, Вик, они обезьяны покрупнее». Но разговор не завязался. Дверь содрогнулась от могучего удара, от второго, третьего. В створках появились трещины, щели. Великий Один метнул туда копье, вернул, метнул снова. Однако удары не прекращались. В окно влетели журавли и орел, ринулись вниз. Золотарев резко двинул ладонью вправо, и птицы задели крыльями колонну, закувыркались, обрушились вниз, под удары топоров и копий. Тесные внутренности храма Анукет для полетов явно не подходили. Створки дверей окончательно превратились в лохмотья, между сложенными у входа каменными подставками, вазами, скульптурами, триарами и прочим мусором появились бычьи, собачьи и львиные головы, зашарили когтистые лапы. Бог войны принялся метать во врагов свое копье, смертные дружинники, подбадривая друг друга криками, кололи и рубили топорами все, что шевелится. Египетские зверобоги поняли, что сквозь оставшиеся в завале щели им не пролезть, и отступили. В святилище наступила тишина, а тут неплохо. Степка, опершись на золотое копье, похвалил друга серый от каменной крошки бог-воитель. «Можно держаться, чего ты с самого начала сюда не пришел?» «Потому, что сперва божественную стаю требовалось хорошенько разозлить», — перевел дух воспитанник братства. «Если бы мы просто надругались над величием златоглавой Анукет, то только она одна бы с нами и воевала. Это же Верхний Египет, древний, мудрый, но не богатый. За здешнюю старушку никто бы не вписался. Самое большее, заглянула бы пара близких родичей и храмовая стража. А нам нужна дикая и неутолимая всеобщая ненависть. Я уже спрашивала тебя про мою Гекату, колдун», — послышался с покосившейся балки девичий голосок. «Она собирается помогать нам или нет? Почему Геката твоя, Валькирия?» — поинтересовался Великий Один. «Она же покровительница колдовства. Я ей часто молилась, пока не привыкла к своему дару. Теперь хочу увидеть живьем, когда она появится. Мне нужно промедитировать, тогда отвечу», — пообещал воспитанник братства. «Ничего, если ненадолго отойду в глубину зала, валяй», — разрешил бог войны. «У нас тут все равно затишье». Но едва колдун отступил в темноту зала, сквозь баррикаду, изо всех щелей, полезли храмовые стражники, сжимающие в одной руке меч, в другой нож, и с угрюмым рычанием ринулись в схватку, с отчаянием обреченных прыгая на северян. Их встретили на копья, Египтяне отчаянно отмахивались. Тут же стало ясно, что попадание бронзового меча по кремниевому наконечнику разносит тот в брызги. Правда, по острию еще нужно попасть. Промахнувшегося, пика пробивала насквозь. Дружинники, оставшиеся без копий, бросали бесполезные древки, выхватывали из петель палицы, лупили ими что есть силы из-за головы. Остановить тяжелые гранитные навершия ножи и мечи оказались, понятно, не в силах. Потеряв нескольких товарищей от уколов мечами, соратники бога войны перебили почти всех стражников, загнав последних обратно в щели завала. «У меня плохое предчувствие», — вдруг закричал из темноты воспитанник братства. «Все назад!» Дисциплинированные северяне отпрянули в стороны, и в этот миг баррикада разлетелась в куски. Так, словно бы в нее врезался разогнавшийся до скорости самолета тяжелый бульдозер. Внутрь закатился каменный валун размером с обеденный стол, а дальше плотной толпой ринулись звероголовые великаны с секирами, топорами и посохами в руках. Точным броском копья великий один пронзил грудь барана подобного бога Хнума, поднырнул под посох синеголового Хонсу, поймал вернувшееся оружие, тотчас подсек врагу ноги, подставил древко под выпад длиннобородого полуголого Шу, пнул ногой бескрылого Удата с мужским телом, бога здешней мудрости. «Великие небеса, египтяне, как вы можете поклоняться подобным уродам?» — в сердцах воскликнул Викентий. Вопрос, понятно, был риторическим. Уроды активно напирали, разнося вдребезги щиты северян, отмахиваясь от копий, норовя опрокинуть и затоптать своих врагов. Если бы не часто стоящие колонны, дружину великого Одина уже давно бы смели, истребили, растерли в порошок. Но пока смертным удавалось прятаться, отскакивать за каменные столбы, уворачиваться и даже колоть в ответ, да и размахнуться здесь великанам тоже не особенно удавалось. «Отступаем в задние комнаты», — крикнул дружинникам бог войны. «Они маленькие, для слуг, богам не пролезть». Он снова метнул копье, вернул, бросил опять, быстро пятясь через храм. «Степка, где Геката? Она мне нужна». «Еще рано, Вик, египетская армия там, в низовьях, ее к нам еще не направили. Геката нужна мне сейчас, а не на похоронах», — взревел великий один. «Еще час, и нас раздавит, нам теперь даже к реке уже не прорваться». Добежав до низких дверей за алтарем, северяне быстро набились туда, в тесные пещеры и не особо просторные комнаты. Тут же камни вокруг содрогнулись, с потолка и стен посыпалась крошка, полетела пыль. «Настойчивые ребята», — признала Валентина и слабо засветилась. «Рано или поздно докопаются. Напоминаю, славные воины, что если кто-то из вас еще не признал меня своей богиней, то в Волгаллу он не попадет. Мне подвластны лишь те, кто честно и искренне отдался в мою власть. Души остальных я спасти не смогу. Да будет твоя власть, Валькирия. Тебе вручаем судьбу свою пред вратами вечности». Послышались с разных сторон ответы уставших окровавленных воинов. «Степка, ты станешь мне молиться, или будем прощаться?» — задала более конкретный вопрос девушка и расправила ожерелье из черепов на своей шее. «Думай быстрее, а то скоро нас расковыряют. Боги ленивы, а горы крепкие», — невозмутимо ответил колдун. «Им нас несколько дней выкапывать придется. Сейчас они это поймут и позовут смертных. Входы выломаны, войти несложно. Просто боги Египта в человеческие пещерки не помещаются. Им нужны маленькие воины, которые смогут забраться сюда и всех нас перебить. Много воинов. Зверобоги уже знают, как зло вы умеете драться, и не станут рисковать. Они созовут сюда самых лучших, свои главные силы, свою армию. Зачем всех?» — пожал плечами великий один. «Хватит и пары тысяч. 2000 смертных задавит даже меня. Когда ты убиваешь комара, Вик, ты не соизмеряешь свои силы с его возможностями. Ты просто лупишь с размаху гаденыша, посмевшего тебя укусить. Сегодня мы убили нескольких богов и ранили десятки из них. Думаю, степень их ненависти не поддается измерению. Они бросят против нас все, что только имеют. Что же, тогда у нас выйдет славная битва», — решил бог войны. «Хотя, конечно, я бы предпочел погибнуть в чистом поле, под ясным солнцем и голубым небом, а не быть задавленным в пещере, точно грязная крыса». Внезапно стены перестали содрогаться. «Слышите?» — вскинул палец колдун и расплылся в улыбке. «До них дошло. Сейчас они отдают приказ созвать сюда все полки. Значит, завтра можно начинать». Величественная всадница в зеленом одеянии, усыпанном, словно звездами, маленькими граненными камешками из горного хрусталя, с некоторым удивлением наблюдала, как от островов за рекой один за другим отплывают связанные из папирусных снопов корабли. И судя по тому, кто находился на причалах, эти большие суда вывозили из Нижнего Египта армию земли Такем. Мало того, в молитвах ее поклонников, обитающих в Пер-Рамсесе, Анибисе, Навкратисе, Меремде, тоже звучало изумление от случившихся перемен и ухода многих воинов куда-то к югу. «Ты меня слушаешь, моя всемудрая госпожа?» – кашлянул пожилой воин с изрезанным морщинами, смуглым до коричневости лицом. Он был одет в одну лишь кожаную кирасу и веревочную юбку. Жара докучала смертным куда сильнее, нежели всемогущей богине, одно из воплощений которой как раз сейчас нежилось в бассейне с ароматной водой в далеком Вавилоне. «Продолжай, Тахар», — слегка кивнула женщина. «Наши лошади сожрали в окрестностях все, что только было здесь зеленого, вплоть до молодых веток на деревьях. Если мы немедленно не отступим к палестинским пастбищам, в коннице начнется падеж». Выходит, египтяне стали снимать войска, даже не дождавшись нашего ухода. «Надо же, какое нетерпение!» Укоризненно покачала головой всемогущая Геката. «На моей памяти такое случается в первый раз. Так что ты прикажешь делать своим воинам, всемудрая воительница?» Почтительно поклонился Тахар. «Проверять оружие, прилаживать броню, готовить сумки», — ответила богиня ночи. «Утро вечера мудренее. Я провозглашу свою волю на рассвете». Для 2000 гексосов эта ночь стала тяжкой и печальной. Все они знали, какой приказ отдаст после восхода богиня. Самый великий за последние века поход, собравший лучших из лучших, снова закончился ничем. Египтяне, пережившие не первый набег азиатских соседей, тоже догадывались о главном событии нового дня, а потому многие из них не поленились подняться пораньше и прийти к реке, чтобы пожелать собравшимся на другом берегу незваным гостям счастливого пути. «Валите к своим баранам, овцы-пасы!» — кричали краснокожие слуги фараонов. «Грязные бродяги, ступайте собирать навоз, тупой скот, что вы здесь забыли, ваше место под лошадиным хвостом, вонючие животные, трахните свою богиню, может тогда в ее голове появится хоть что-то толковое». Всемогущая Геката старательно делала вид, что не слышит фраз, подобных последней, что она вообще не замечает никаких пожеланий, при всей их страстности и громкости. Воительница медленно ехала вдоль рядов армии, выстроившейся по ее приказу в полном ратном снаряжении, и внимательно заглядывала в глаза преданных ей мужчин, воинов, доверивших ей свою судьбу, готовых умереть по ее приказу. Возле единственного во всем войске пехотинца всемогущая богиня натянула поводья и слегка наклонилась к уродливому северянину, завернувшемуся в плохо выделанную медвежью шкуру. «Наш общий знакомый просил меня передать тебе два слова, незнакомец». Геката чуть помолчала и медленно, раздельно проговорила: «Сделай мост». Лохматый мужчина с вывернутыми губами и неровными губами поднял на нее глаза, вздохнул, подошел к самой воде, вытянул руки и растопырил пальцы над шуршащим прибоем. Послышалось слабое похрустывание, по воде во все стороны побежали белые прожилки, напоминающие паутину. Над этими паутинками прекращался бег волн, под ними останавливалось движение сора, в толще появлялись мелкие трещинки. Северянин поднял голову и сжал кулаки, но через миг снова резко вытянул ладони. Опять послышался хруст, разбегающиеся трещинки стали глубже, в толще вод помимо сора застыли еще и воздушные пузырьки, и даже какие-то жучки, на поверхности остановились принесенные из садов листья, более неподвластные ветру. Всемогущая Геката подъехала ближе к реке, толкнула пятками скакуна, и тот сделал два шага вперед, ступив копытами на волну возле пологого песчаного водопоя. И вода не разошлась, легко выдержав вес весьма крупного жеребца и упитанной всадницы. «Это лед», — оглянулась на ряды своих воинов богиня и слабо улыбнулась. «Ничего особенного, просто лед. Воина держит». Над Нилом повисла ошеломленная тишина, и в этой тишине завернутый в шкуру северянин, сжав кулаки и откинув голову, растопырил пятерни в третий раз. Снова послышался хруст, который тут же сменился оглушительным человеческим воем. По одну сторону реки одетые в льняные туники люди закричали от ужаса, по другую – взвыли от бешеного восторга, а затем все пришло в движение. Египтяне кинулись бежать, а гексосы пришпорили коней, стремительно разгоняясь в их сторону по звонко поющей под копытами ледяной корке. «Не знаю, что пообещал тебе скиталец, незнакомый воин», – негромко сказала великая Геката, – «но будь уверен, ты получишь все, что только пожелаешь. Давай двигаться дальше. У нас впереди еще очень много рек и островов. В подземельях, подсвеченных лишь розоватым сиянием богини смерти, уже довольно долго царила полная тишина. Сперва укрывшиеся здесь северяне готовились к последней, смертельной схватке, потом ждали ее, затем просто спали, затем начали скучать. «Мне кажется, давно пора выглянуть на свежий воздух», — предложил воспитанник братства. «Подышим, посмотрим, погреемся на солнышке». Пошли, и первым начал пробираться через завалившие пещеры камни, расталкивая валуны и отваливая с дороги тяжелые осколки, разбивая палицей выпирающие уступы. Местами через оставшиеся щели приходилось ползти на четвереньках, местами протискиваться под потолком, но непреодолимых препятствий на пути чародея ни разу не возникло. Песчаник есть песчаник, разваливался от первого же сильного удара. Наверху стало ясно, что храм богини Анукет совершенно прекратил свое существование. От него осталось лишь много-много крашеных камней, да и те лежали не грудой, а оказались раскиданными по сторонам, и к тому же хорошо перемолотыми осколками. Но несмотря на следы жестокой вчерашней битвы, сейчас здесь было тихо и пусто. Только шуршал ветер среди скал, да безмятежно чирикали птицы где-то далеко в небесной вышине. Дружинники выбирались из пещер один за другим, рассаживались на обломках балок, стены колонн, облегченно переводили дух, оглядывались по сторонам. «И где все?» — поинтересовался за своих воинов великий один. «Я же говорил, Вик», — тяжело вздохнул колдун. «Верхний Египет древний, но бедный, нижний, юный, но невероятно богатый, особенно в сравнении со здешними землями. По Нижнему Египту сейчас катится разорительная волна нашествия. Все здешние боги, все воины нужны там. Надо сказать, количество первых мы изрядно проредили. Великая Геката, надеюсь, тоже приложит свою. Чем она там, кстати, сражается? Хочешь сказать, она там захватывает Египет, а мы тут прохлаждаемся?» Взревел Великий Один и направил на колдуна свое золотое копье. «Все самое главное происходит без нас. Не кипятись, Вик, на твою долю сражений хватит». Золотарев отвел острие копья от себя в сторонку. «Эта эпопея растянется на много лет. Цивилизацию зверобогов быстро и просто не развалить. Но первый шаг сделан. Мы практически восстановили свое будущее. Не поделишься тайной, как тебе это удалось?» — полюбопытствовала Валентина. «Раньше ни у кого ничего никак не получалось, а ты вдруг, бац, и всех побед унил». Великий Горват, внук великой Макоши и внебрачный сын Арея, поднял на нее глаза колдун. «Ты ведь знаешь, что он является прародителем народа хорватов. Он оказался не нужен отцу, не нужен бабке и деду и наверняка ненавистен мачехе. Поэтому Горват покинул Русь и обосновался в далеких диких краях. Вот я и подумал, почему бы мне не озвучить ему эту идею, пока он не додумался до нее сам. Будущее гарантирует, что затея увенчается успехом. С нашей помощью или нет, но он все равно станет первым хорватом на земле. Однако, если он станет их правителем с нашей помощью, мы сможем положиться на его дружбу. Так что, когда будете делить добычу, не забудьте выделить пастуху пару вместительных кораблей и хотя бы сотню умелых невольников, чтобы кто-то помог сворожичу построиться и обжиться на новом месте. И тогда приговор Египту окажется подписан окончательно, без права на отмену. Мы избавимся от зверолюдей всего мира раз и навсегда. Экий ты упертый, Степка, — оценила его настойчивость Валькирия. Даже у меня на загривке мурашки дыбом встали. Я тебе, случайно, дорогу не перебегу? Какие твои планы на будущее? Нет, Валентина, — вполне серьезно ответил колдун. Твоя Волгалла — это часть нашего мира, нашего прошлого, как и Хорватия, Скандинавия, как государство этрусков. На сегодня Славянская Русь уже стала единым целым с лесовиками и скифами, прямо сейчас темная Геката заменяет своим культом нильских зверобогов. Аркаим исчез начисто и навсегда, а в Казвине загорелись плавильные печи. Мир становится именно таким, каким ему и положено быть согласно нашим историческим учебникам. Мы смогли вернуть его в первоначальное состояние, Валя, мы смогли вернуть его в первоначальное состояние, Вик. Воспитанник древнего братства выпрямился во весь рост, глубоко вдохнул и широко раскинул руки. Вот и все, друзья мои, мы победили. Будущему нашего мира больше нигде и ничего не угрожает. Отныне. Тут он услышал ехидное фырканье, запнулся, покосился на откровенно ржущих бога воина и его неизменную спутницу и, опустив руки, уточнил. Слишком пафосно получилось. Да, ну и пускай, зато правда, каприз. В центре просторного зала в выложенном камнями очаге полыхал яркий, жаркий костер, дым которого уходил наверх, в небольшую бревенчатую надстройку, и просачивался наружу через широкие волоконные оконца. Пол вокруг пламени выстилала плотная толстая кошма, приятно греющая и покалывающая босые ноги, стены закрывали ковры, по потолку шла рядами серебристая ольховая черепица, скрывающая под собой толстый слой легкого, густого и теплого болотного мха. «Мое почтение, повелительница», склонился в дверях седовласый вьюн, крепкий еще старик из рода Росомахи, когда-то спасенный любым из лап шатуна и с тех пор преданно служащий повелителю оборотней. В память о том событии на лице и руках охотника сохранились глубокие шрамы. Как выглядело остальное тело, спрятанное под расшитой костяными шариками курткой и кожаными штанами, Катя предпочитала не думать. «Доброго тебе вечера, вьюн», кивнула в ответ девушка и вышла в соседнюю горницу, чтобы не мешать лесовику закладывать в огонь принесенные чурбаки. «Наше почтение, повелительница, сидите», жестом остановила женщин Катерина и прошлась за их спинами. В проникающем через широкую арку свете очага служанки раскраивали меха, готовясь сотворить для супруги повелителя оборотней новое платье. Горлышки горностаев на груди, песцовый мех на спину, собольи шкурки на рукава. «Мы полагаем, повелительница, горлатный верх отделить от куньих спинок двумя рядами золотых пластин с самоцветами, зелеными, алыми, синими», торопливо отчиталась старшая из служанок. «Варяги на медне привезли целый сундук, красивые е». Катя увидела, как одна из совсем юных лесовичек при взгляде госпожи схватилась за широкий кремниевый нож, потянулась за шкуркой и вскинула руку. «Не торопись, Алейка, я знаю твою старательность. Лучше пусть будет без спешки, но хорошо. До зимы время еще есть, успеете. Как, кстати, твои тревоги? Уже лучше, повелительница». Щеки девушки покрыл румянец, и она потупила взгляд. «Утром расскажешь», — улыбнулась Катя и приказала. «Хатака, пусть мой завтрак принесет Алейка». «Да, повелительница», — склонила голову старшая служанка. Екатерина шагнула дальше, к стене, остановилась возле бодейки, в которой мокли какие-то кожаные обрезки, взглянула сверху вниз на свое отражение. Замшевая юбка, пояс из золотых медальонов с янтарными пластинками, лиф из стриженной рыси, соболья опушка на рукавах и вороте, широкое ожерелье из золота с жемчугами и жемчужная же диадема на волосах. А как же, жена повелителя оборотней? Катя вдруг резко повернулась, вышла из людской служанок, пересекла большой зал, светелку с другой стороны, еще одну, и остановилась в освещенной тремя масляными лампами горнице, застеленной коврами, с обитыми кошмой стенами и подшитым раскрашенными циновками потолком. Неуверенно потопталась в самом центре. Внезапно одна кошма откинулась, и сквозь окно в бревенчатой стене в комнату заскочил огромный матерый волк, покрытый густой, с проседью, серой шерстью, с широкой грудью, огромной пастью и клыками длиною в мизинец. Зверюга сделала несколько кругов, с каждым витком оказываясь все ближе к своей жертве. И так до тех пор, пока не притерлась боком к Катиной юбке. Затем волк кувыркнулся, и перед хозяйкой дворца распрямился обнаженный мужчина, темноволосый и остроносый, с татуировкой в виде окруженного рунами калаврата на груди. Перекинувшийся оборотень обнял девушку, поцеловал и прошептал на ухо: «Я тоже очень тебя люблю, моя Катенька. Никак не могу привыкнуть к тому, что ты слышишь мои мысли, Андрей». Девушка провела пальцами по волосам мужа. «А я никак не могу привыкнуть, что твои мысли столь соблазнительны». Оборотень подхватил жену на руки, вышел с ней в соседнюю горницу, свернул в боковой проход, поднялся по лестнице в светелку с двумя большими слюдяными окнами. Одно из них выходило в черноту ночи, а через второе в опочивальню проникали огненные отблески из большого зала. Здесь повелитель лесовиков опустил девушку в постель, полностью заваленную мехами, овчинами и лисьими покрывалами, каракулем и бобром, барсучьими и собольими накидками, снял с нее платье, скользнул по телу ладонями, губами, и утопил в жарких ласках и тепле мехов. Когда мужчина наконец-то утолил свою и ее жажду, молодая женщина поднялась, подошла к окну, положила ладони на слюду, за которой играло и металось пламя, тихо пробормотала: кто бы мог подумать, что я стану женой повелителя оборотней, хозяйкой огромного дворца и целой страны, живой посредницей между людьми и Богом. Ты грустишь? Ну что ты, Андрей, мотнула головой Катя. Если выбирать между судьбой затюканной серой мышки в 21 веке и королевской жизнью в неолите, то уж лучше быть королевой. Со мною мой любимый, я живу в золоте, мехах и жемчугах, моему слову повинуются все встречные и поперечные. Сплю на соболях, кушаю на серебре». Мужчина поднялся, подошел к ней сзади, тихонько поцеловал в плечо. «Ты забываешь, что я чувствую твои мысли, моя любимая. Ты грустишь». Он снова прикоснулся губами к теплой бархатистой коже. «Скажи, что тебя тревожит, чего тебе хочется. Клянусь, я исполню любое твое желание». «Да ничего не тревожит, Андрей», — покачала головой Катерина. «Просто иногда становится скучновато. Из развлечений здесь одни только сплетни да откровения служанок о любовных похождениях. Иногда хочется». Молодая женщина замолчала, а потом вдруг резко повернулась к мужу лицом. «Хочу в кино, но, Катя, до изобретения кинематографа еще 28 веков. Милый мой, хороший», — огладила его подбородок ладошкой молодая женщина. «Пойми, я совершенно не желаю возвращаться в будущее. Мне здесь нравится. Здесь, с тобой, моим любимым, во дворце, во всеобщем поклонении. Я словно бы попала в сказку, оказалась героиней женского любовного романа, в самом разгаре его хэппи-энда. Просто иногда хочется чуть-чуть развеяться, сходить в кино, скушать шоколадку, послушать музыку, выпить чашечку кофе с коньяком. Ты понимаешь, что между нами и коньяком пропасть почти в 3000 лет, что нам для этого нужно переместиться сквозь время. Андрюшка, любимый мой, единственный», — в самое его лицо прошептала девушка. «Ты же самый могучий колдун во всем этом мире. Ты самый быстрый, ловкий, неудержимый. Ты умен, ты силен, ты просто бог. Так неужели ты не сможешь исполнить мой совсем маленький, даже крохотный каприз? Я хочу всего лишь сходить в кино, и ничего больше». Катя поцеловала мужа в кончик его носа. «Ты ведь это сделаешь?» «Да, хорошо, мое сокровище», глядя в сияющие глаза любимой, пообещал повелитель лесных оборотней. «Я что-нибудь обязательно придумаю».